Глава 15. Белый террор. Одновременно с американской эскадрой в порт прибыли американское грузовое судно и два больших британских корабля. Один из Южной Африки, второй из Индии. К тому же на несколько дней в городе бросила якорь целая орава путешественников-британцев. В агентствах и кафе моряки, офицеры и туристы день и ночь напролет разменивали доллары, фунты и полуфунты. Гиды, обслуживая новоприбывших, крутились как белки в колесе. У водителей, дежуривших возле доков, наступили именины сердца. Питейные заведения на ушах стояли в ожидании новых клиентов. Бот-Дюни засылали в доки делегации проституток, чтобы те в качестве приветствия раздавали новеньким зазывные открытки. Иные из этих открыток были пышно разукрашены, и на манер подносов в кафешантанах пестрели изображениями флагов великих морских держав, рекламой британского эля, виски и американских коктейлей. Сгущались сумерки, и Рэй спешил по улице Республики в сторону Ла-Жальет. Там он обещал встретиться с Банджо. К привычному пестрому уличному шествию юноши в рабочих костюмах, кокотки, арабы, сенегальцы, солдаты и моряки с малиновыми нашлепками на беретах примешивались теперь британские матросы и моряки с рейдеров в белых фуражках. На площади Сади Карно с Рэем заговорил едва державшийся на ногах моряк с карточкой какого-то бара. «Здесь находится британско-амруханский бар», — вопросил он с пьяным заиканием, силой тыкая в карточку. Рэй взглянул. Рекламка британско-американского бара с очаровательно символичным изображением, на котором британский крест, американские звезды, полосы – все сливалось в единый триколор. Также на нем был изображен план Марселя, на котором длинной красной линией, похожей на змею, указан был маршрут от набережной и до самого порога заведения, расположенного на Биржевой площади. «Нет», – сказал Рэй. «Британско-американский бар не здесь. Вам нужно пройти прямо и до самого конца улицы. Так вы придете в старый порт, и там вам всякий укажет, где искать ваш бар». «Спасибо, кроха». И моряк, пошатываясь, побрел дальше, все повторяя. «Британско-американский бар». На пересечении с бульваром Дам Рэя ожидала еще одна встреча. На этот раз по-настоящему неожиданное. Он столкнулся с тремя неграми с американского грузового корабля, и один из них был его знакомый, официант из поезда. Знакомый настоял, чтобы Рэй прошел с ними немного в обратную сторону по улице Республики. Они зашли в сенегальское кафе. Там оказался Банджо. Он пришел в Жальет коротким путем. Рэй познакомил моряков с ним, с хозяином и с красавцем, сенегальским борцом. Знакомство между Рэем и официантом из поезда, ныне корабельным стюардом, не было близким. Они никогда не работали вместе в одних вагонах-ресторанах, просто случайно повстречались в мужском общежитии для железнодорожных служащих Филадельфии. Но теперь они встретились и вели себя как старинные задушевные друзья. Подобная встреча была так поразительна, что странным образом взволновала обоих. Моряки заказали на всех выпивку. «Им охота пойти куда-нибудь поразвлечься», — заявили они. Банджо посоветовал было одно местечко в канаве, но им хотелось бы наведаться в место повыше класса. Все трое были хорошо одеты. Борец сказал, что, наверное, им подойдет британско-американский бар. Сказано — сделано. Вся компания собралась туда. Банджо был в таком приподнятом, веселом настроении, что мигом очаровал новых знакомцев. И те накинулись на него с расспросами. Атмосфера сенегальского бара тоже быстро их покорила. Хозяин негр открыл его именно для цветных, и все сошлись на том, что лучшего места в заграничных портах им еще не попадалось. Потом хозяин заговорил с ними по-английски, и они с гордостью выслушали его историю. О том, как он уехал в Америку, заработал, вернулся во Францию и открыл бизнес. А Банджо! Такой жизнерадостный! Такой щеголь. Живет впроголодь, а не знает, кажется, никаких забот. Разве не чудо? «Как тебе тут нравится, поди?» — спросил его один из новых знакомцев. «Лягушатники полюбезнее будут, чем хужеры». «Ну, на этот вопрос я вообще не знаю, как ответить», — откликнулся Банджо. «Все зависит от того, что у вас самих в голове. Вино и мед, что текут в здешних местах, послаще будут, чем в земле ханаанской. Но с другой стороны, у французов такие же носы, как у евреев, так что если от тебя не пахнет деньгами, то на кой черт ты им сдался?» «Эгэ, и ты туда же?» — засмеялся Рэй. «Все равно свободы тут побольше», — сказал моряк. «Если в кармане не пусто, можешь податься куда вздумается». «Это конечно», — согласился Банджо. «Хорошо, когда свободы много, если знаешь, как ею пользоваться. Но бывает, наведываются сюда такие нигеры, но один смех с ними, тупицы каких поискать. Какую хрень ни назови, вот на любую нарвутся. В итоге совсем не то им тут достается. Достается от полицейских дубинок, достается камера в тюрьме и чего-чего еще. Милостливый Боже, даже и не спрашивайте». «Может, просто хорошая выпивка так на них действует после перерыва? Попробуй попастись на кукурузном самогоне столько, сколько они», — предположил моряк. «Многие из них даже не знают, как с ней быть, с этой хорошей выпивкой», — сказал Банджо. «У них руки чешутся добраться до виски и джина, а когда я им предлагаю красного французского вина, вот уж больше ничего не надо для счастья, так они мне говорят, что это кислятина для макаронников. Ну и что ты с ними будешь делать?» «Не суди их так строго, Банджо», — сказал Рэй. «Научатся всему». «Научатся!» — фыркнул Банджо. — «Они из тех ребят, которым учение, что о стенку горох. У настоящего путешественника нос, как у собаки. Что не предложит ему в любой стране, всегда учует лучшее. Но сколько же по миру катается народу, кому вообще-то только дома бы и сидеть?» Рэй не испытывал особенного желания переносить посиделки в британско-американский бар в такой вечер. Тому было множество причин. И давнее близкое знакомство с чудачествами цивилизации, и личный опыт, и опыт объективный. Ему в самом деле не хотелось туда идти, но не желая портить удовольствие полным радостных предвкушений приятелям, он ничего не сказал. Атмосфера кабаре, куда переместились парни, была совсем другой, всю ее пропитывала какая-то чуждость, и когда они вошли, их поприветствовал настоящий взрыв визгливого женского смеха. Сенегальца это задело, он заявил, что ему не нравится обстановка и не по душе то, как их встретили. Рэй сказал, что едва ли смеялись нарочно. Рэй вообще был не из тех, кто всегда ждет подвоха. Жизнь его разума была слишком полноценной, слишком здоровой для этого. Но и юродивым он не был тоже, и на подобные злобные поползновения внимание обращал сразу же. Он не раз замечал, что никогда белые люди не бывают так отвратительно вульгарны, как когда в увеселительное заведение для белых заходит негр. Если в Америке при этом подразумевалась нарочитая полная враждебность и демонстрация грубости и дурновкусия, то в Европе дело приобретало характер идиотского балагана. Словно чернокожий посетитель может быть воспринят только в качестве потешного кривляки на подмостках, и никак иначе. Он ни разу не видел, чтобы негры вели себя подобным образом, когда белому случалось зайти в какое-нибудь негритянское местечко. В таких обстоятельствах негр мог напустить на себя вид подчеркнутого достоинства, и это также мало походило на поведение белых, как примитивная африканская скульптура отличается от условностей, принятых в изысканных гостиных. Ни единого вульгарного жеста. Примитивные народы бывают грубыми, неотесанными, но никогда не вульгарными. Прыщики вульгарности поражают кожу цивилизации, и только ее. Парни сгрудились вокруг стола и немного выпили. Сенегалец не ошибся. Никто из девушек не хотел с ними танцевать. Они были для них слишком мелкой рыбешкой. Рэй понимал это и только был бы рад унести отсюда ноги. Кокни отнюдь не ласкал его слух, и глаз вовсе не радовался виду белых фуражек на бритых, крепких, шишковатых головах. Но горьче всего ему было, что эти парни, сошедшие с корабля после долгого утомительного плавания, вынуждены были с таким столкнуться. Неподалеку от британско-американского был еще один бар. Главный официант был большой любитель бокса и водил дружбу с Рэем и сенегальским борцом. Рэй велел остальным подождать его на площади, пока он сходит туда и перекинется с главным официантом парой слов. Место было подороже, чем британско-американский. Когда Рэй вошел, официант был за стойкой. Рэй он обрадовался, предложил ему выпить, но не пришел в восторг, когда услышал, что Рэй хочет привести друзей. Может быть, в другой раз, ведь сейчас в клубе полным-полно британских и американских офицеров, и они просаживают целую уйму денег на шампанское. Наверняка будут неприятности. Не раз и случались, когда цветные клиенты пересекались в баре с англичанами и американцами. Особенно с американцами. Однажды из-за такой вот истории бар пришлось закрыть на полгода по настоянию властей. Да, конечно, душой он с парнями, он сам один из них. Но если сейчас они придут и будет драка, пострадает бизнес хозяина. Бизнес. Бизнес и предубеждение. Две беды, сообща ополчившиеся на Цветного повсюду. В Европе, Азии, Австралии, Африке и Америке. Цветной служил козлом отпущения для безобразных предрассудков белого человека. Предрассудков неумных и мелочных, кровавых, порочных, злобных, скотских, утонченных, фарисейских, христианских. Предрассудки. Предрассудки, как цены на бирже. То падают, сдуваются, то взлетают под небеса. Меняются по хамелеоне, подстраиваются под время и место. И точно так же душа у белого будет такого цвета, какого потребует бизнес. Вернувшись на площадь к друзьям, Рэй сказал, что знает еще одно местечко. Там ему пару раз доводилось бывать джентльменами-бродягами, но чутье говорит ему, что нынче вечером их там ждет точно такой же прием. «В задницу эти белые бары!» — сказал он. «Пошли обратно в канаву!» «Когда во время войны я записался в армию, — сказал Банджо, — мой лучший друг сказал мне, что я нигер-мудила. Белый человек, — сказал он, — никогда в жизни не заставил бы его таскать повсюду пушку, разве что за тем, чтобы избавить мир от белого отребья. А я сказал ему в ответ, мол, весь этот сыр-бор как раз для того, чтобы в мире наступил демократический рай, и что когда война кончится, то никакого белого отребья не будет. Так сказал президент Вильсон, что в демократии белого отребья не бывает. А друг сказал мне, что у меня шарики за ролики заехали, потому как президент Вильсон сам белое отребье и есть. Белым отребьем родился, остался и коньки отбросит. И вообще, демократы белое отребье – это, мол, одна сатана. И был мой друг кругом прав. Потому что если глаза меня не обманывают, а глаза у меня, у нигера, видят, дай бог, каждому. Так вот, демократический – это как раз самый, что ни на есть рай для белого отребья. «Я прямо руки потерял. Ждал, когда кто-нибудь из этих американцев на нас полезет», – сказал борец-сенегалец. «С удовольствием бы пришил одного из них, и пушка у меня при себе». «Ну и ничего хорошего», — сказал Рэй, который в джунглях цивилизации всегда был готов обороняться, но на дух не переносил бессмысленного насилия. «Пару лет назад», — продолжал сенегалец, — «был случай, когда американцы заставили хозяев одного кабаре на Монмартре выдворить какого-то чернокожего князя, и Пуанкаре тогда выступил с заявлением против таких дел. Он сказал, что во Франции американцы не смеют обращаться с неграми так, как у себя в Америке». «Все равно конец дискриминации так не положишь», — возразил Рэй. «Покуда фунт царь, доллар король, а белый человек превозносит бизнес выше человеколюбия. Бизнес, бизнес прежде всего. Это девиз белого мира. У нас в Нью-Йорке приняты законы против дискриминации. И все равно цветной повсюду натыкается на ее барьеры. Бывает, негр выигрывает пару долларов в каком-нибудь показательном судебном разбирательстве. Но только ни один порядочный негр и не потащится ради этого в суд. Мы не хотим ужинать в ресторанах, сидеть в закусочных, веселиться в кабаре, если нам там не рады, потому что мы едим и развлекаемся ради удовольствия. А когда белые всем своим видом показывают, что не хотят обслуживать нас в собственных заведениях, что ж, мы просто будем держаться подальше, те из нас, у кого душа и мозги на месте. Потому что мы такой народ, мы любим повеселиться, а уж коли ты навязываешь кому-то свое общество, какое тут спрашивается веселье?» Вот почему в Америке так широко развита сфера развлечений для негров. Ни в одной другой стране цивилизованного мира неграм в целом не живется так хорошо, как в Америке, и это вопреки пропасти, разделяющей белых и цветных. «Твоя правда», — сказал один из моряков. «Много в каких портах я побывал. Скрывать не буду и развлечься кое-где случалось. Но если хочешь развернуться на полную катушку и по-настоящему здорово провести время, все они в подметки не годятся Гарлему. Ладно, а куда мы идем?» «Вот ведь незадача», — сказал Банджо. «Вам всем оказаться здесь именно тогда, когда город битком набит белым отребьем. Тут не всегда так. А вот в Канаве все путем. Там всегда все путем. Ни на что ее не променяю». Беседуя, парни потихоньку, нога за ногу, поднимались по Канибьер. «Конечно, в Канаве все путем», — согласился Рэй. «Я как раз подумал о том, сколько мы учимся, когда вот так вот странствуем по свету. Моряк должен быть самым терпеливым существом в мире. Столько он всего повидал. И, по-моему, на свой грубоватый манер он таков и есть, судя по тому, с какими моряками встречался я в портовых городах. Но только не белый моряк-американец. Тот все видит, но ничему не учится. Сдается мне, учиться — это вообще не про него. Все, что стоило бы оставить дома, он тащит с собой за границу. Всю нетерпимость, злобу и бесчувственность, какие только не есть в американской жизни. Что ж, если американцы нам не пример, оборотимся на других. Расскажу вам кое-что о моряках из других стран. Пару месяцев назад был я в Тулоне, а там как раз стояла вот эта самая эскадра. А на Страсбургском бульваре в Тулоне есть такой кабак, куда молодые офицеры всегда ходят на танцы. Лучшие шлюхи все там. Обычному французскому матросу туда ходу нет. Но стоит появиться матросам американским, и все двери перед ними распахнуты. Почему? Потому что у них полные карманы долларов. Если пересчитать на франки жалование американского матроса, то получится, небось, целый французский лейтенант. Точно не скажу. Ради американских матросов в Тулон сотнями съехали шлюхи подешевле, и за компанию с ними набились в этот самый кабак. Мне любопытно было, как это все понравится молодым французским офицерам. Ну и само собой, обстановка изменилась так сильно, что они не выдержали и попросту перестали туда ходить. Видел, что иные вместе с девушками перекочевали в другое танцевальное заведение, полуподпольное, на какой-то глухой улице. Словом, не подходи, убьет. И ведь они офицеры, они в полном праве рявкнуть как следует. Но они этого не сделали, предпочли просто отмежеваться от сброда. Они понимают, как важна для французского дельца возможность поднагреть руки. Понимаете, мы в Америке, с этими нашими очень и очень приличными окладами, мы понятия не имеем, что такое ценность денег или экономия, в том смысле, в каком понимает все это среднеевропеец. А это ведь совсем другое дело. В общем, я хочу сказать, что тот случай в Тулоне многому меня научил, и это придало мне веры в себя и свои силы. «Я тебя понимаю», — сказал один из матросов. «Неужели?» — удивился Рэй. «По-разному ведь можно увериться в своих силах, что человеку, что целой расе». Когда парни вернулись на биржевую площадь, их вдруг окружила толпа размалеванных молодых людей, которые, взявшись за руки, принялись водить хоровод, непристойно кривляясь и выкрикивая какую-то и вовсе похабщину. Не дать не взять волшебный народец из какой-нибудь сказки. «Ты их и в дверь, они в окно!» — засмеялся Рэй. «Британско-американскому бару ничего не досталось!» «Глубоководные рыбки у нас тут так и развлекаются», — прокомментировал Банджо. «Что ж, не совсем, значит, пропащий пока этот город». «Им бы тоже следовало раздать желтые карточки», — сказал сенегалец. «Поркуа?» — спросил Рэй. «Пурласонте публикам, лефи. Эвое, лисонте жор, инконкуренцию авекуе. Соне пажист». Рэй рассмеялся. «В математике жизни не существует ни справедливости, ни равенства, старина. Это мир мужчин, я бы даже сказал, белых мужчин. Ну а мужчина, он и есть мужчина». Из британско-американского бара рука об руку вывалились два моряка, съехавших на бекрень белых фуражках, и еле-еле побрели на заплетающихся ногах через площадь, распевая во все горло точно болельщики на стадионе. «Мы американцы! Мы американцы!» Когда парни вернулись в африканский бар, народу там было видимо-невидимо. В нагретом пахучем воздухе серыми клоками висел дым. Под ними восседал пианист, и инструмент поплевывал нотами недавно добравшегося до Марселя Чарльстона. А мартиниканцы, мадагаскарцы и сенегальцы, а еще словно редкие светлые вкрапления в темной массе белые солдаты или рабочие, танцевали друг с другом или с канавными девчонками. Какой-то сенегалец с перевязанным запястьем, притиснувшийся к стойке, обратился к вошедшим Банджи и его друзьям. «Эй, видали американского моряка?» «Видал хреново уйму, да только мне дела нет до них», — отозвался Банджо. «Что у тебя с рукой?» Сенегалец рассказал им, как в бистро на Жальет, где танцевали и веселились цветные и белые из квартала, ворвалась целая банда американских моряков и попыталась всех разогнать. Ему вывихнули запястье, но он в долгу не остался. Хорошенько приложил того моряка головой, так что рассек тому лоб и вырубил начисто. «И чем дело кончилось?» — поинтересовался Банджо. «Полиция заявилась как раз в ту минуту, когда хозяин достал револьвер». «Господь всеблагой!» — затянул Банджо на манер негритянского проповедника. «Все мы погрязли во грехе! Все мы! Господни дети, игрушки в руках дьявола! Но, Господи Боже, не приведи белому отребью путаться у меня под ногами в этом городе!» И они пошли танцевать.